Два я против одной себя. Я ничего не сделала дурного, но я забыла. Я ведь на земле, где делать нехорошее похвально и безрассудно совершать добро. Уильям Шекспир. Надин Герман. День Икс. Загородный дом Питера Линча. Мам, звоню с самого утра, находясь в состоянии такого внутреннего напряжения, что корсет к вечернему платью меня сегодня утянет заметно слабее. Я накрутила себя до заметного максимума. Еще небольшое усилие и терпение разлетится к чертям. Треснет, как надрезанный канат. Тот, что так долго расслаивался, прежде чем дойти до превышения давящей силы. А потом пуф, и нет ничего. Вот и я ощущаю себя на грани этого самого треска. «Как там с визами дела обстоят и все прочее, мам?» Говорю, смутно понимая то, что озвучиваю. В голове вихрь мыслей и несделанных дел. Там проследить, там наоборот не отсвечивать, успеть, не забыть, выполнить, перепроверить. «Да все хорошо, Надюш», — уверяет родной мягкий голос. «Сдадим двух оболтусов второй бабке. Возьму в охапку отца, твою сестру, зятя, и будем у тебя вовремя». «Здорово!» — киваю, лишь улавливая по тембру, что все гладко. Сижу на широкой постели, тру переносицу, смотрю на цветущий сад сквозь открытый балкон. С 8 утра периметр вокруг дома украшают и всячески готовят к приему. На улице шумят декораторы и садовники, организаторы и повара. Оказывается, с торца дома даже есть специальная летняя кухня. Вот для таких званых приблуд и фуршетов. Не ради того, чтобы просто по-человечески сделать на гриле овощи или пожарить на воздухе свежее мясо, побыть с семьей. Нет, эта кухня используется профессиональными поварами, официантами. Она напичкана техникой, о предназначении которой стоит только догадываться. В общем, все для того, чтобы пустить пыль в глаза, а не ради чего-то объединяющего общего. Дом кишит толпой народа. Мне хочется забраться под одеяло, накрыться подушкой и никому не показываться. А лучше спрятаться в одном из бесконечных шкафов, среди вещей, среди этого хаотично организованного хлама за сотни тысяч. Меня будут искать столько, что я быстрее состарюсь. Выдыхаю. «Нервничаешь?» – односложно уточняет из трубки мама. Слово короткое, а наполнение, тембр, эмоции – переживает, чувствую, знаю. Все хорошо, мам. Привычно отмахиваюсь ледяной безэмоциональностью. Сейчас на поддержание этой маски уходит куда больше внутренних сил и ресурсов. Протягиваю руку вперед, дрожит на весу, как у запойного алкоголика, а проговариваю, удерживая спокойствие на верхней планке самоконтроля. Я просто хотела узнать, как ваши дела. Вот узнаю, как ты сама, как папа. «Все живы-здоровы», – комментирует она скупо. «Но я знаю, что у всех есть проблемы. Со здоровьем, на работе. Все, о чем также умалчивает и о чем она не рассказывает. Они связаны с возрастом, с образом жизни, с тяжелой работой, с внуками. Все, слава Богу», – выводит мама минорно. Осматриваюсь по сторонам, собираю взглядом невидимые ценники на вещах, широкие возможности. Затыкаю поглубже все, что так пытается пробраться наружу. Внутри еще сидит та самая девочка из небогатой семьи. Смотрит, любуется окружающим великолепием и дует губы, не желая расставаться с достигнутым. Циничная сука. Уверяю себя мысленно. И запрещаю думать в ином ключе. Вспоминать слова другого, озвученные им мысли. Всегда считал, что любит иначе. Более честно, что ли? Или как-то более примитивно и по-животному дико? Я тебя так. Сердце заходится жалобным стоном. Запрещаю себе думать. Запрещаю себе плакать. Представлять, сопоставлять. Где Майк и где все это богатство вокруг? Молодой, наивный романтик и прогнившие светские души, что числятся в сегодняшнем списке. Небо и земля. Вернее, небо и чертоги ада, в которые я самолично себя заточаю, чтобы не иметь возможности чувствовать и еще глубже сполосовать душу. Хватит. Больше ни слез, ни эмоций, ни детскости, в которую впала. Правы гении классики. Мы отражение своего окружения. Я проецирую Питера Линча и сильных мира сего, а не неугомонного, эмоционального, непредсказуемого мальчишку. Он пытался мне писать и звонить с других номеров. Я отвечала, слышала его голос и нажимала отбой. Наша недолгая история закончилась не случившимся поцелуем. Казалось, так будет проще. Но нет, все эти дни только и думаю о нем. И становлюсь жестче к самой себе, ради того, чтобы раз и навсегда заткнуть скулящее сердце и вопящую совесть. «Люблю вас, мам!» Подытоживаю все свои внутренние споры. «Скинь визы! Я сразу возьму все билеты!» «Будь счастлива, доченька!» Отзывается тихим напутствием. Киваю, будто способна видеть, и дополняю коротким. «Спасибо!» Невесомый стук в дверь. «На один!» Мягко выводит Питер, проявляя природную галантность, воспитание и не заглядывая без спроса в свои же покои. «Гости начнут прибывать к 6, чтобы застать закат. Ты будешь готова?» «Конечно». Улыбаюсь, обещая взглядом невозможное. «Картинка и образ будут готовы, а я...» «Буду», утверждаю безоговорочно. «Весь в предвкушении», заключает Линч, заранее проходя по мне плотоядным взглядом. Он еще не видел заготовленного для него платья. Перед выходом в свет над моей гармоничностью поработает умелый визажист. Волосы соберут в классическую французскую ракушку. Этот день стоит того, чтобы переживать за каждую мелочь, но я доведу его до логического конца с неимоверным блеском. «Соберись!» В который раз наускиваю себя, оставшись одной. В который раз все трещит по швам. Не стыкуется, не сочетается. И вообще, вместо приятной картинки выглядит как-то ублюдочно. 6. Почти. Широкий балкон с утра открыт настежь. Сегодня выход на улицу занавешивает только тонкая тюль. Еще светло, но закат уже близок. Гости прибывают. С улицы доносится шум. Осматриваю свое отражение в зеркале. Резюмирую фото с кольцом, чтобы после выставить везде описание. На меня из вертикального монстра смотрит ровня Питеру Линчу. Такая же статная, статусная, дорогая, эффектная. Женщина гораздо младше его, но не кичащаяся своим возрастом. Хрупкая, нежная, в полупрозрачном длинном кружевном белом платье, очерчивающим изгибы, выделяющим ноги, с классической прической и правильным макияжем, с бесцветными ноготками, обрезанными почти что под корень. Это как с шипами у роз. Лучше удалить, чтобы не поранить руки. Мой образ обещает любить. Любить правильно, покладисто, мягко, без скандалов и муки. Лучше времени, чем сейчас, не будет. Командую себе и иду. Выколачиваю каждым шагом в коридоре и на лестнице свою неуверенность. Улыбаюсь персоналу, опускающему в знак уважения головы. Держу королевскую осанку, подбородок, взгляд на уровне, а не утыкаюсь в пол. Выхожу в сад. Снимаю бокал шампанского с подноса проходящего официанта. Нахожу глазами Питера. Присоединяюсь к компании, обходя своего идола слева. Беру под руку, ярко сверкая кольцом. Здороваюсь, поднимая левый бокал. Ловлю на себе восхищенные взгляды. Кто-то из коллег Линча, друзей или весомых представителей этого города стоит в компании молодой спутницы. Кто-то в компании жены-ровесницы. Последние выглядят более вычурно. Натянули на себя всевозможные украшения и светятся в лучах заходящего солнца новогодней елкой, привлекают бриллиантами и высоким ценником, раз обделены молодостью. Те, кто помладше, ведут себя более тихо, напоминают рыб прилипал, лижут зад своему спутнику при первой возможности, лезут с нежностью, надеясь занять место такой же бывшей жены некогда тоже обвешанные с головы до ног драгоценностями. А я сегодня реальное воплощение мечты. Мной любуются, мне завидуют, на меня презрительно пялятся. Пофигу. Улыбаюсь шире и слегка облокачиваюсь на жениха. Впереди еще долгое общение и новые кучки гостей. Улыбаюсь, чтобы убедить всех до последнего, насколько я счастлива. Позади тихо играют музыканты. Различаю скрипку, рояль. Столики расставлены так, чтобы между них можно было спокойно курсировать. Выделена зона для танцев. Ротанговые диваны с подушками, креслица. Вечер обещает быть долгим. На столах разнообразие закусок. Официанты курсируют с выпивкой. «Вы уже объявляли всем?» Тянет ко мне руку жена одного из тех, кто со мной и не здоровается при ежедневных встречах в посольстве. «Какая прелесть!» Подцепляет палец кольцом, осматривая камни на солнечные блики. «Мой сын будет в течение часа», — предупредил, что опаздывает, — констатирует Питер факт, что ранее был для меня недоступен. Жму зубы крепче. Опять этот гаденыш заставляет меня ждать. И это в такой день. Наслаждайтесь вечером и общением. Как только он прибудет, я возьму речь, — уверяет Питер. «Заочно поздравляю», — говорит мадам уже мне. «А какой срок, дорогая?» «Что?» — невольно усмехаюсь, лишь после озвученного понимая истинный смысл. «Ребеночку сколько уже?» — заговорщически выводит неугомонная леди. А окружение так и жмется ближе, буквально облепляя меня, как коршуны добычу, стараясь услышать ответ среди первых. «Так больше 20!» — смеюсь, парируя резче, чем Линч пытается сгладить возникшее недоразумение. Сейчас приедет и познакомлюсь с пасынком. Ранее нам не приходилось друг друга видеть, но Питер уверял, что его мальчик очень воспитанный и милый. Маму я ему, конечно, не заменю, но другом перевожу на Линча полный взгляд обожания и тешусь надеждой, что он решит меня все же заткнуть, перекрыть этот нервный монолог, которым я пытаюсь что-то доказать, прикрыться или оправдаться. Но нет, противовес. Этот гений-дипломат стоит и слушает, зараза. Прилюдно лыбится, глядя на меня, и метит взглядом. «Я рожу тебе столько детей, сколько попросишь», уверяю бесстыдно, доигрывая начатое до конца. «Да, любимый, тянусь с поцелуем, затыкая рты всем, кто мог бы еще попробовать надо мной посмеяться». «Да, любимая», сладко парирует Линч. Женщина вновь за спиной начинает нести бред про всю эту прелесть, а внутри меня разгорается ярче и ярче пламя и желание послать это в высшее сборище на простым русским и далеко не литературным, но единственно верным и правильным. Напалм. «Я клялся, ты правдива и чиста, а ты как ночь, как ад, как чернота». Уильям Шекспир. Надин Герман. Очередная классическая музыкальная композиция. Очередной стол и новые лица. Очередная несмешная шутка, из-за которой приходится растягивать губы в широкой улыбке. Очередные минуты. Минуты. Периодически незначительно нежусь о Питера необласканной кошкой и тяжело выдыхаю в его напряженную шею. Жду и не могу дождаться своего апогея. А мелкий негодник, чтоб его, 10 лет позади, а музыку заказывают все тот же. Не я, конечно. Даже в такой день все собравшиеся должны ждать появления низверженного наследника, а не весть об официальной помолвке Питера Линча. «Милый, а если твой сын вообще не придет?» Стараюсь говорить ровно, но голос все же срывается, взлетая вверх на окончание фразы. Заглаживаю недоразумение улыбкой, уверяя, что это единовременный сбой, а не скрытая ранее природная инфантильность. «Я учил его не бросать слов на ветер, Надин. Если не появится в озвученный диапазон, значит, плохо учил», — скупо заключает мой идол. «И тогда вместо белой овечки я стану для всех той, к кто рассорил отца и сына. Зашибись. Сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не усмехнуться в голос. Загнала двух зайцев. Кто кого? Если малой не придет, то мой скрупулезно продуманный план полетит в тартарары. Это не я двух зайцев. Это он меня. По-всякому, много и сразу. «Дети!» — вновь донимает меня незнакомая женщина, пользуясь тем, что Линч отвлекается на разговоры с мужчинами, шепчет, наклоняясь ближе. «Ты же в курсе, милочка, что Питер очень любит сына, а тот после развода выбрал сторону матери. Мужское самолюбие — та еще непонятная болючая вещь. Это хуже мудреной женской логики», — улыбается, протягивая мне руку. Пожимаю, проговаривая с легким поклоном. «Надин, держусь скупо на эмоции и максимально сдержанно. Периодически мониторю периметр на изменение настроения. Ищу людей, заскучавших из-за задержки основного шоу или пытаюсь не пропустить вновь прибывшего. Вокруг нас располагаются или снуют небольшие кучки гостей. Каждый занят друг другом или самим собой. Под крышей дома сейчас не менее 50 важных особ и десятки обслуживающего персонала. А моя собеседница ведет разговор так легко и привычно, будто эти скопления вокруг ее вообще не волнуют. Буднично обсуждает интересующую тему, рассказывает и делится собственным мнением. А на деле не прочь в довесок перемолоть знакомым все косточки. «Эмма», — называет свое имя веселая дамочка, сверкающая в сотни карат. «Я слишком давно дружу с Элизабет, бывшей женой Питера. Ты и она — две противоположности. Внешность, манеры». Скупо улыбаюсь, стараясь не столь яро убеждать ее в этом. Кто я в ее глазах? Золушка, если судить по крови и происхождению. И не идет в счет образование, полученное кровью и потом в этой стране. Должность, естественно, ниже, чем у ее мужа. Куда нам, проводящим бесконечные собеседования на чужом языке, заполняющим бесчисленные формы, отчеты, должностные письма и прочие необходимые, но важные мелочи, тягаться с послами, имеющими полномочия и решающими более важные глобальные проблемы. Да, я и бывшая Линча — полные противоположности. Она всю жизнь была в его тени, а я собираюсь идти рядом, наравне, не скрываясь, рука об руку. Элизабет, на удивление, стойко перенесла развод. Делится мадам подробностями, которые не особо приятно слышать. Однако я стою, удерживая на весу недопитый бокал и слушаю, показывая свою воспитанность и заинтересованность. Она всегда мягкая, покладистая, не зря названная в честь королевы. «Англичане вообще странный народ», — хмыкает она. «Им лишь бы назвать что-то или кого-то в честь своей королевы». Смеется, обнажая неестественно белые зубы. Кокетливо поправляет прическу. «Не удивилась бы, если бы сын Элизабет был назван в честь кого-то из монаршей семьи. Но нет, Питер назвал наследника в честь великого немецкого автогонщика. Они с ним даже внешне чем-то похожи. И оба такие же неудержимые и упертые». «Вы считаете, он придет?» Задаюсь осторожным вопросом, считывая дьявольский бриллиантовый блеск в глазах женщины. «Обязательно. Из уважения к отцу или...» «Или...» Долбит набатом в висках, а она продолжает то, что я и сама поняла бы в молчании. «Или, чтобы убедиться, что ты, милочка, не стоишь и мизинца его матери». «Благодарю за честность», растягиваю губы в красивой улыбке, стараясь хотя бы внешне оспорить все вышесказанное, и поздно понимаю, что рядом нет Линча. Удерживаю уголки губ вверху, а сама дышу реже в попытке морального успокоения и ищу его взглядом, медленно, плавно огибая периметр. Музыканты замедляют ритм. Сердце в противовес совершает быстрый рывок и заходится галопом, то и дело тараня грудную клетку, стянутую под платьем широким корсетом. Мой идол заступает на небольшой пьедестал, несколько раз подряд ударяя по микрофону подушечкой указательного пальца, призывает ко вниманию, собирает заинтересованные взгляды и мои внутренние овации. «Извините», — бросаю собеседнице, не глядя, ставлю бокал и мелкими шажками пробираюсь по диагонали к вершителю своей судьбы. «Я собрал вас здесь», — начинает он властно и порядком пафосно. «Говорит, говорит. Я же слушаю тембр, а не слова. Приветственная речь в минуту не уложится, а главное, он смотрит на всех и исключительно на меня». Говорит мягко, удерживая многочисленное внимание. «Я же...» Ответно и грациозно иду на горящие глаза. Иду с мыслью о том, что я достойна здесь быть. Единственная, как высказался ранее Линч, той, кто заслуживает наравне с хозяином дома такого пристального внимания. И пусть сильные мира сего сейчас видят во мне лишь пустоту в красивой огранке, все изменится спустя месяц, год, когда за мной прочно закрепится статус хозяйки, и я рожу Питеру еще одного наследника. Главное не сбиться с пути, не терять этих пылающих глаз и не путать расставленные ориентиры. «Надин, любовь моя!» протягивает ко мне руку, позволяя использовать крепкую ладонь как опору, чтобы подняться на ступеньку, не уронив, словно Золушка, свою драгоценную туфельку. «Я долго не решался задать тебе этот вопрос или глубоко внутри боялся не получить от такой женщины, как ты, положительного ответа», подносит мою левую ладонь к губам, целует пальцы чуть ниже кольца. «Сегодня», — продолжает пронизывающим тоном, что щемит душу и выкручивает меня наизнанку, подгоняет слезы к глазам вместе с воспоминаниями о всех тех днях, месяцах, годах, что я так долго безуспешно ждала. «Я хочу представить тебя своему сыну, коллегам, друзьям, персоналу, что обслуживает этот дом, как свою невесту и женщину, которая делает меня бесконечно счастливым». Улыбаюсь, отметая все плохие эмоции. Мысленно считаю до трех, чтобы взять речь и сказать своему идолу несколько простых, годами отрепетированных слов, а потом связать эту клятву первым общественным поцелуем. Один, два. Резкие громкие хлопки разрывают тишину и окружающую идиллию. Невольно хмурюсь, обращаю взгляд к источнику хаоса. Рву быстрым и резким вдохом колючий воздух, едва не выламывая напором собственные перетянутые ребра. А тот, кто стоит в паре метрах от нас, прижав локтем букет белых роз к груди, продолжает монотонно и страшно, как маятник, в тишине и недоумении окружающих, громко, яростно аплодировать. Майк. Это имя едва не слетает с губ непрошенным стоном. Ранее подобравшиеся слезы к глазам заволакивают их пеленой и пытаются выжечь радужку кислотой, что пропитан идущий от него воздух. Секунды, а вновь ощущаются вечностью. Смотрю на него, точно зная на ощупь и вкус каждый напряженный мускул и сантиметр. Смотрю сквозь искореженную картинку, не позволяю пролиться слезам. Сжимаю челюсти до адской долбежки в висках, пульсация, грозящая разнести ко всем чертям сердце, что прогоняет сквозь себя всю его боль, считываемую в мимике, посыле и жестах. Смотрю, не отводя глаз, молю одним взглядом. «Молчи, прошу, пожалуйста!» «Михаэль!» — обретает голос обескураженный жених. Вкупе с ним нарастает шепот. Музыканты выводят вступление лирической композиции в попытке сгладить неловкость. «Михаэль Линч!» Цежу про себя, скованная по рукам и ногам крепкими путами. Глаза Майка кажутся налитыми кровью, смотрятся темными, будто радужку поглотили зрачки. Взгляд охватывает нас двоих с Питером, они центрируются только на мне. На смену его овациям приходит молчаливая злость, ненависть, если не больше. Первым на землю летит букет белых роз. Красивые цветы от удара теряют свои лепестки, а следом он с легкостью оборачивает в нашу сторону высокий сервированный стол и, не говоря ни слова, разворачивается в сторону входа в дом. Я так и стою, редко моргая, дышу через раз, не перегружая горящие легкие. Рука в моей руке ослабевает. «Дорогая, я сейчас», — расставляет приоритеты Питер, двигаясь в сторону ушедшего сына. Сглатываю, подбираю подол. Молча спускаюсь к параллельно уцелевшему столу. Рядом с ним пятеро гостей. При моем приближении все затыкают рты и давят понимающие улыбки. Выбираю в руку бокал шампанского, отворачиваясь в сторону хаоса. Совершаю плавный глоток, способный протолкнуть ком в горле и горечь, собравшуюся где-то на дне. «Вот тут бы очень пригодилась новость о беременности», — подначивает неотстающая светская львица. Плавно чокается своим фужером о мой бокал в знак поздравления. Провожаю это действие взглядом. Безучастно смотрю на перевернутый высокий стол, закуски, бокалы, что разбросаны по газону на несколько метров. Осколки сияют на плитке в лучах заходящего солнца не хуже бриллиантов. «Да», — соглашаюсь, кивая, а сама желаю провалиться подстрекательнице ко всем чертям. Не хватало еще кидать подсказки кому-то свыше на доведение до абсурда перипетии сюжета. Эта новость произвела бы ошеломляющий эффект. Усмехаюсь, опрокидывая в глотку остатки шампанского. Внутри пустота. Хуже. Выпотрошенная им изнанка. Вспоротый вакуум, который так и норовит заполниться всем дерьмом, что вижу вокруг. Дальше идти некуда. Дальше. «Приберите здесь быстро», — чеканю холодом появившемуся персоналу и отправляюсь на поиски чего-то более горячительного. 2-3 стола вглубь сада. Там алкоголь в разы крепче и соседство куда менее болтливое. Не имею возможности даже зажмуриться на людях, а хочется начать рвать на себе волосы и беспомощно громко орать. «За что, твою мать? Чем я настолько разозлила Господа Бога? Почему именно Он? И чем окончится для меня разговор за закрытыми дверьми?» «Здесь 45 градусов», — комментирует мой выбор один из мужчин. «За любовь». Улыбаюсь, поднимая рюмку левой рукой и бездумно тушу пожар, что дожирает скулящее сердце и выжигает кровоточащую душу чернотой пронзительного мальчишеского взгляда. «Аутодафе, быть может, твой единственный алмаз простым стеклом окажется на глаз». Уильям Шекспир. Надин Герман. Питер Линч. Наблюдаю за его появлением, как за гильотиной, приближающейся к моему горлу. Задерживаю дыхание. Виски сжимает дичайший страх. Еще одно прилюдное выступление в мою честь, и на карьере можно поставить крест. На всей моей жизни в этой стране один жирный крест, вбитые в надгробие, под которым найдут пристанище все мечты. Покорно опускаю голову в ожидании заслуженной кары, прячу взгляд в районе его груди, вернее, в районе воротника слегка расстегнутой рубашки, расслабленного галстука, в протест официально обязывающему образу. Еще мгновение назад в этом мужчине не было ни одного послабления. Питер был собран, уверен в себе. Сейчас же как будто что-то расклеилось, разломалось. Этот жест в его внешнем виде выражает смятение, внутренний раздрай, будто в какой-то момент ему стало нечем дышать, пришлось ослабить удавку, расстегнуть верхние пуговицы. Что сказал ему сын? «Господи, я же теперь даже обозвать его не могу. Перед глазами, в мыслях, в ощущениях полная нестыковка понятий. Это даже не диссонанс или какое иное расстройство. Это, черт пойми, что вообще. Я, Питер, Майк и все это. А еще блинчики от его матери, чтоб ее также вырастила на мою голову. Как он?» Выпаливаю бездумно, ощущая мужские руки на своей спине. «Выплюснул на меня приличное количество желчи». Открывается Линч, выдыхая. Голос вроде и звучит тихо, но ровно, а дыхание троит, как натянутая струна. Так рассказывают секреты. Они просто обсуждают происходящее. «Хочешь, уйдем отсюда?» Предлагаю, все еще страшась, что вот-вот разверзнется буря. Он не станет вслед за сыном разносить декорации сытой и богатой жизни. Он ударит словом. Дипломат все-таки. Молчание натягивает нервы покруче самого громкого скандала. Питер осмысливает произошедшее, анализирует. Гости вокруг нас стараются тихо разойтись и исчезнуть из вида. Толерантность, мать твою. Ладони на моей спине не горят привычным огнем. Наоборот, выстужают многострадальные легкие. Кажется, даже плотный корсет не спасает от разницы температур. А опусти Линч руки ниже, так я и вовсе. Он меня ненавидит, да? Не могу отвлечься всякой фигней и вообще не могу о чем-то думать. Нужно знать, точно, дословно, что Майк сказал про меня и вообще. Если бы этот разговор не случился, Питер бы не был таким подавленным и непривычным. «Пит?» — вытягиваю из него короткое слово. «Да? Да, сама знаю. Майк ненавидит меня сильно, со всей присущей ему страстью. Вот только признался ли он папе?» «Девочка моя!» — тянет удрученный голос, перекрываемый легкой лирической мелодией, что выводят опытные музыканты. «Я задолжал тебе танец», — грустно улыбается Линч. «И поцелуй». Давлю на жалость, спасая свою горящую задницу. «Обо всем остальном буду думать позже. Сейчас надо держать лицо, хотя бы для вип-персон, внесенных в многочисленный список». «А Линч?» «Господи, даже эта фамилия образно теперь в мыслях двоится. Как я могла не заметить этого тотального сходства?» Как я могла не почувствовать? Или наоборот, слишком быстро почувствовала свое, что в первый, что во второй раз, положила на совесть, потому что к мужскому полу под звучной фамилией влекло как магнитом. Ты мне еще много чего должен, Пит. Ищу его глаза, но в этот раз именно он из нас двоих прячет взгляд. Не хочет показывать свою боль? То, что поведение сына смогло надломить внутренний стержень и глубоко ранить, что будет, когда, если... Окаймляю ладонями родные щеки, зацеловываю губы и все прилежащее. Уверяю, плавно покачиваясь с ним под музыку на одном месте. Я рядом. «Извини за испорченный вечер, Надин», пробивает дыру в моей хлипкой броне, заставляет сердце разогнаться еще быстрее, попытки залатать все возникшие щели, скрыть урон, обезвредить эмоции. «Все хорошо», — шепчу с видом лжемученицы, чье место на деле в самом центре костра, в жаровне, что для нее давно заготовлено. «Все хорошо». Повторяюсь, моля Господа, чтобы Майк не сыскал для аналогичного разговора ближайшей встречи. «Милый, хочешь, я возьму речь и объясню происходящее гостям?» Красках, мать твою. Едва не взвываю про себя, желая, чтобы этот вечер уже прекратился. Хотела быть в центре внимания. Получите и распишитесь. Господи, слава тебе, что тот сладкий мальчик ничего не сказал. Ничего. О нас. Все же, судя по Питеру. Но станет ли он молчать после? Помня наши необязывающие разговоры, зная больше, чем нужно. Выбрал сторону матери. Отзываются в висках слова престарелой сплетницы. Мужское самолюбие, задетое, уязвленное. Станет ли Майк мстить мне после пережитого момента? Раскроет ли он глаза отцу на дешевку любовницу? Ответит ли за мать, мне, ему? Черт, даже в лучшем случае я в полной заднице. «Я сам, спасибо», — чеканит мой идол, а я уже не помню, к чему это сказано. Киваю задумчиво. Мужские ладони сползают ниже, слегка похлопывают меня перед тем, как жених делает шаг в сторону. Поднимает рюмку, сродни тем, что опаляли мне горло. Опрокидывает в себя подряд одну за другой. Фиксирует пятерней мою ладонь. «Будь рядом!» Скорее просит Линч, чем обязывает. «Буду!» Обещаю без тени улыбки и иду вслед за ним на расстояние шага, чтобы прилюдно извиниться за поведение пасынка. Моего актерского мастерства не хватает. Эмоции и осознание давят настолько, что в какой-то момент я просто отпускаю стоп-кран и начинаю беззвучно плакать. Циничные твари вокруг охают и визуально сочувствуют. Конечно, невесте испортили праздник. Знали бы они все, какого шоу их лишили. Каждый первый бы бездумно скинулся, чтобы сделать ставку. А тем временем я нахожу плечо Питера, утыкаюсь в него, наплевав на прическу и макияж. Чем хуже, тем лучше уже. Хорошо, что Рыжовой нет рядом. Она бы стала еще одной переменной на поле, которую я не могу контролировать. Хорошо. Вот только все же как ни крути, а ситуация не становится лучше. Все та же. Большая и толстая. Я отойду ненадолго. Мой дрожащий голос бьет в шею Питера, как только мы вновь смешиваемся с толпой, сойдя с возвышения. Необходимо привести себя в порядок. «Да, любимая», — безэмоционально кивает мой идол, позволяя пройти в дом и подняться в спальню. Увожу взгляд, опуская голову вниз. Именно так миную сад, холл, поднимаюсь по лестнице и следую по коридору. Выдыхаю лишь, когда за спиной закрывается плотная дверь. Майк покинул родительский дом? Наверняка. В таком состоянии не смог бы здесь остаться. Иду к зеркалу. Тушь не пострадала, стрелки также идеальны. Глаза красные, воспаленные. Губы, наоборот, какие-то синие. Кожа бледная даже под тоном. Брови напряжены так, что на лбу заметны мимические морщины. Тянусь к столику с косметикой. Замечаю моргающий маячок на телефоне. Звонок или сообщение. Поднимаю аппарат, будто он только что был в руках у какого-то прокаженного. Снимаю блокировку с экрана. Полдень. Отель на выезде. Тот же номер. На имя Линча. Оседаю на постель. Дважды перечитываю написанное. Номер неизвестен. Удаляю. Блокирую. И сижу, пялясь в зеркало. Воскресенье. Как я объясню? И что будет, если я не поеду? Тушь размазывается, когда начинаю тереть глаза. Вытираю грязные руки о платье, оставляя на белом кружеве черные некрасивые разводы. «Надин, ты в порядке?» После привычного стука уточняет с грустной улыбкой пришедший Питер. Рьяно мотаю головой и продолжаю реветь. Правдиво, эмоционально, прогоняя в голове сотню и один вариант того, как попасть к нужному часу в искомую точку. Потому что не идти нельзя. Эти двое мне не оставили других вариантов.